У меня всю жизнь часто возникали в голове всякие трудноосуществимые желания и фантазии. Одно время я мечтал изобрести такой аппарат, с помощью которого можно было бы у любого человека на расстоянии отключить голос. Мои расчеты говорили о том, что этот аппарат должен был действовать так. Я представил себе картину. Сегодня на уроке учитель рассказывает нам о чем-нибудь неинтересном, и тем самым мешает мне думать о чем-нибудь интересном. Я щелкаю в кармане выключателем своего аппарата, и голос учителя исчезает. А у кого такого аппарата нет? Те продолжают слушать, а я в тишине спокойно занимаюсь своим делом. Другой пример. Я вхожу утром в класс. Староста Зинка Фокина налетает на меня и тут же начинает меня ругать. Я спокойно нажимаю в кармане на рычажок. Выключаю голос Фокиной на целый день. Раньше очень хотелось мне изобрести такой аппарат. И только потом я понял, что жизнь в одиночестве счастливой не бывает.